Суянь улыбнулась ему тепло, нежно и успокаивающе. Она ясно понимала Кайяна, даже если он умалчивал. «Все правильно. Ты только что прорвался на уровень трансформации Ци. Это особенный рубеж», — радостно пояснила Суянь. Кайян быстро перебил ее. «Тебе не кажется, что сейчас немного странно говорить про трансформацию Ци?» Суянь, покраснев, смотрела на него. Кайян слабо и скромно улыбнулся. Инстинкты подталкивали его двигаться, но он отказывал им из уважения к Суянь. Сопротивляющийся разум стонал от отчаяния. Суянь показалось, будто ее сбросили с небес в пропасть. Движения доставляли ей столько радости и удовольствия, что она потеряла контроль. Их молодые тела стали гораздо чувствительнее, и каждое нежное движение вызывало приятные ощущения. Суянь стонал от удовольствия. Кайян перестал себя сдерживать. Он положил руки на белые груди, он ласкал, массировал и щипал каждый дюйм белой кожи. Пряча в них лицо, он наслаждался каждым моментом. Он целовал их, тяжело и шумно дыша. Тяжелые волны волос Суянь блестели. Она обвила голову Кайяна руками, не желая, чтоб он отрывался от ее груди. Красивые худые ноги обхватили талию Кайяна. Покачиваясь телом вверх-вниз, она стонала от счастья и похоти. Вдруг Суянь дернула Кайяна за волосы и сказала: «Подожди, что?» Сконфуженно посмотрел на нее Кайян, постепенно останавливаясь. Суянь молчала, задыхаясь. Ей понадобилось время, чтоб восстановить дыхание. Ее кожа покраснела, а глаза наполнились любовью. Покусывая губы, она спросила: «Ты звал меня сейчас?» «Нет», — помотал головой Кайян. «Правда?» Она была встревожена ответом. Она смущенно думала о том, что действительно слышала, как ее кто-то зовет. «Я не называл твое имя», — сказал Кайян, глядя ей в глаза. «Лжешь», — вскрикнула Суянь, но, увидев его честный взгляд, поняла, что не права. Не теряя ни секунды, Кайян снова начал двигаться. Кайян обнимал ее обеими руками, ощущая, как пылает его тело. Его взгляд был наполнен любовью. В прошлом в его взгляде возникали такие отблески, как тогда, ночью на чердаке, когда она была в нижнем белье. Ее окружала темнота, поэтому разглядеть ее фигуру было трудно. На этот раз она не смогла убежать. Каждый дюйм ее тела был оголен, и Кайян мог рассмотреть все. Ее изящные и мягкие плечи, тонкая талия и персиковые ягодицы могла разжечь желание любого мужчины. Кайян мог лишь благодарить небеса за этот шанс. Внезапно ледяной феникс оказался на белой и гладкой спине Суянь. Время от времени он перемещался то на плечи, то на ягодицы. Его движения были непредсказуемыми, он скользил по всему телу Суянь. Так вот куда исчез ледяной феникс, подумал Кайян, ощущая, как нечто горячее перемещается по его спине. Они до сих пор в наших телах. Просто они стали татуировками. Пещера стала раем для двух любовников, продолжающих обнимать друг друга. Влажный воздух заполнил весь зал, прерывистое и тяжелое дыхание эхом отражалось от стен. Они напоминали рыб, идеально подходящих друг другу. Эта аура сохранилась даже тогда, когда Кайян и Суянь уже оделись. Суянь сидела перед ледяным зеркалом, которое создала из своей юаньцы. Несмотря на то, что в отражении краснели ее румяные щеки, она по-прежнему оставалась спокойной. Кайян стоял за ее спиной, поправляя ее красивые, в беспорядке спутавшиеся волосы. Их окутывала теплая, спокойная аура. Став женщиной, Суянь приобрела еще более впечатляющую красоту. Ее взгляд стал даже холоднее, чем раньше, но при виде Кайяна он становился нежным. Она смотрела, как он собирает ее волосы в прическу. Взяв протянутую ей шпильку, он вставил ее в пучок волос. Теперь, когда волосы были собраны, оголилась светлая и длинная шея Суянь. Кайян произнес: «Великолепно! Тебе нравится?» Кайян кивнул и положил руки ей на плечи. Прошло слишком мало времени, и напряжение между ними не ослабло. Даже когда Кайян запустил руки ей под одежду, Суянь не двигалась. Она лишь мягко улыбнулась, показывая неодобрение. Когда руки Кайяна легли ей на груди, она схватила их. Суянь, наклонившись, Кайян ухватил губами мочку уха. Они хорошо изучили друг друга, так что Кайян узнал, что некоторые области тела Суянь были слишком чувствительными. В частности, мочки ушей. «Прекрати!» — выкрикнула Суянь, зная, что может потерять контроль над собой, когда он так ее целует. «Для начала нам нужно обсудить важные вопросы». «Какие важные вопросы?» — сел Кайян перед ней. Суянь погладила его по лицу. Рассредоточенным взглядом осмотрев Кайяна, она спросила: «Сколько тебе лет?» Засопев, Кайян уверенно ответил: 20. Его мимика была несколько неестественной, а взгляд бегал по сторонам. «Я не вру», Суянь, не ответив, усмехнулась. Кайян сидел как на иголках, его переполняла неуверенность. Он неохотно прошептал: «Мне 15, но скоро будет 16, а мне сейчас 20. Я старше тебя, так что с этого момента ты должен меня слушаться». Кайян улыбнулся: «Я буду слушаться в обычных ситуациях, но в важных вопросах нужно слушаться меня». Суянь вздохнула, но во взгляде остались любовь и кротость. Не убирая худую руку от лица Кайяна, она сказала: «Ты слишком молод, тебе вредно предаваться похоти. Возраст не важен», посмотрел он на Суянь. Они смотрели друг на друга. Кайян нахмурил брови: «К тому же, вы тоже предаетесь похоти». Суянь покраснела и упрекнула его: «Тебе нельзя меня дразнить». «Я не, я правду говорю. С этого момента ты не имеешь права думать об этом», приказала Суянь. Кайяну казалось, что душа покинула его тело. Холодное сердце Суянь смягчилось, и она попыталась успокоить тебя. «Если ты обещаешь сосредоточиться на тренировках, я буду приходить к тебе раз в месяц». Кайян деловито спросил: «Как насчет 5 раз в месяц?» Суянь оставалась холодной. 4 раза? Как насчет 3? Разве 2 это не слишком мало?» «Хорошо, раз в месяц», наконец согласился Суянь, но он помнил, что если поцеловать Суянь в мочку уха, она становится беспомощной. «Это не мое желание. Я знаю, что нам полезна эта двойная техника, но твое тело слишком слабое. Если за несколько лет ты станешь сильнее, то мы будем встречаться чаще», Суянь говорила мягко, но принуждающе, «так что потерпи, пожалуйста, несколько лет». Кайян кивнул. «Итак, ты прорвался к уровню трансформации Ци?» «Да», подумал вслух Кайян. Кивнув, Суянь сняла с шеи нефритовое ожерелье и продолжила объяснение: «Ты должен знать, что этот рубеж важен для каждого бойца, так что ты должен быть осторожен, ты должен заботиться о себе». Она обернула ожерелье вокруг шеи Кайяна. Глава 158. Возвращение. Посмотрев вниз, Кайян обнаружил квадратный нефритовый кулон, висящий у него на шее, успокаивающий его взволнованные нервы. «Это ледяная нефритовая кость. Я носила ее с самого детства. Он всегда был со мной и поглощал много моей истинной юань. Ты никогда не должен расставаться с ним. В критический момент он поможет тебе успокоить нервы. Это подарок возлюбленному или что-то вроде того». Он с улыбкой посмотрел на Суянь. Суянь смутилась, но мягко кивнула. Похлопав по карманам, Кайян понял, что ничего не может дать ей взамен. Самыми ценными вещами были шило-душилом и монстр женьшеня иньян. Шило-душилом дарить было нельзя, потому что это было злобное оружие, в котором жила бессмертная душа старого демона. Оно причинило бы ей только вред. Монстр женьшеня был всего лишь духовной травой и не нес особенного значения. Неловко почесав нос, он пообещал: «Я подарю вам что-нибудь в ближайшем будущем». «Ты уже подарил 9 кристаллов инь», с улыбкой сказала Суянь. «Вы на самом деле хороший человек», сказал Кайян от всей души. «Не хвали меня, это заставляет мое сердце чаще биться», сказала она, держась за грудь. Искусство холодного сердца было бесполезным перед Кайяном. Он стал ее самым опасным противником, так как каждое его слово, каждый поступок, каждое движение очаровывали ее. «Хе-хе-хе». Кайян невероятно довольно улыбался и хихикал, как ребенок. Кто еще мог заставить эту женщину растаять? Только он смог. Если муж вызывает у жены такие чувства, то чего еще можно хотеть от жизни? Если бы не пещера небесного наследия, Суянь и Кайян ни за что не были бы вместе. Никто не подходил ей. Даже Кайян думал, что никогда не сможет быть с ней. Он не унижался, однако аура Суянь была слишком благородной. «Что ты собираешься делать после возвращения?» — спросила Суянь. «Что я буду делать? Какой путь ты выберешь?» Суянь говорила, словно его опекун. «Надо подумать и о наших отношениях». «Не знаю», — нахмурил брови Кайян, — «объясните мне». Суянь сладко улыбнулась. «Думаю, у тебя есть 2 пути. Первый вариант – оповестить всех о наших отношениях. Мой статус высок, и тебе не нужно будет беспокоиться о баллах взноса, лекарствах, сокровищах, все это будет доступно тебе в любое время». «Вы испытываете меня?» – улыбнулся Кайян. Она покачала головой и серьезно ответила: «Нет, я спрашиваю со всей серьезностью». Кайян отвернул голову. Он мог ясно представить, к чему приведет огласка их отношений. Он и Суянь были, как небо и земля, им невозможно было воссоединиться. Зависть к Кайяну повлияла бы на имидж Суянь, не только зависть простых бойцов, но и зависть братьев Суянь, потому что они были во много раз лучше него. Кайян не думал, что Суянь с уверенностью сможет выдержать слухи и клевету. «Вам не нужна такая психологическая нагрузка. Я смогу позаботиться о себе», — сказал Суянь с серьезным видом. «Это заманчивое предложение, но все же». Суянь не удивилась, словно ожидала именно этого ответа. Она лишь улыбнулась. Сжав кулаки, Кайян опустил глаза и сказал: «Я хочу зависеть от себя, не хочу зависеть от вас». Суянь ответила: «Хотя ты говоришь немного грустно, я довольна. В этом случае нам остается лишь второй путь». Кайян с улыбкой произнес: «Я стану сильным как можно быстрее. Второй путь предполагал лишь тяжелые тренировки. Я дождусь того момента, когда ты станешь достаточно сильным, чтобы защитить меня», — тихо сказала Суянь. «Это не займет много времени». Кайян взял руку Суянь, поднес ее к губам, чтоб поцеловать, и вдруг вспомнила о произошедшем. «Суянь, у нас могут возникнуть проблемы». Суянь посмотрела на него взглядом, полным сомнений. Собравшись с мыслями, Кайян серьезно сказал: «Ученики трех сект пришли сюда за наследием. Мы убили 9 зверей, что уже всех поразило. Ученики, прошедшие 700-800 ступеней, испытали воздействие теплой и холодной энергии. Вы самая сильная из всех трех школ, вы культивируете искусство холода. Понимаете, что все думают?» Суянь смотрела на Кайяна, не думая о себе. Но теперь, выслушав его, вдруг поняла: «Они думают, что наследие получила я». «Верно, думаю, многие так считают», — подвел итог Кайян. Суян уверенно улыбнулась: «Я скажу, что не получила наследие, хотя я в любом случае не должна ничего им объяснять. Будет лучше, если вы не признаетесь никому. Мне кажется, что к этому причастны не только три школы». Суянь согласилась с его словами. Ее не волновали бойцы трех школ, но она не могла игнорировать остальных. Подтвердив, что она получила наследие, она навлечет на себя ненужное внимание и неприятности. Суянь снова кивнула и сказала: «Понимаю». В глубине души она была удовлетворена. Все будут думать, что наследие получил лишь один человек, никто не будет знать, что оно досталось двоим. Она посмотрела на Кайяна и похвалила его: «Ты действительно можешь думать наперед». Кайян горько улыбнулся. Могущественные силы не упустят редкий предмет. Они уверены, что он может принадлежать лишь им, и сделают все, чтобы заполучить его. Суянь смотрела на него. В его словах чувствовался опыт. Она поняла, что ее ученик хранит много секретов. «Я расскажу обо всем, когда придет время», — сказал Кайян, взяв ее за руку. «Хорошо. Даже если ты этого не сделаешь, все равно хорошо», — сказала Суянь, поклонившись. «Мы должны уходить, здесь ничего не осталось», — встал Кайян. В огромном зале лишь парил гигантский энергетический шар, и кроме него здесь ничего не было. После того, как они получили наследие, возник световой барьер, вероятно, это был портал. Взяв Суянь за руку, Кайян шагнул в световой барьер. Они одновременно покинули зал. Именно тогда всю пещеру небесного наследия заполнил звон разбитого стекла. По стенам расползлись трещины. Ученики ощущали, что их бессмертные души испытывают внешние воздействия, но не могли определить причины. Неизвестная энергия, сжав их, медленно поднимала их к небу. Они были беспомощны. Выход из пещеры охраняли бойцы трех сект, которые ожидали возвращения учеников. С момента открытия пещеры небесного наследия прошел уже месяц. За это время многие ученики покинули пещеру небесного наследия. Это были или раненые, или понявшие, что дальше они не пройдут. Профессионалы трех сект гадали, что происходит внутри. Они были раздражены, потому что наследство кто-то получил, но они не знали, в чьи руки оно попало. Каждая секта была полна ожиданий, надеясь на своих лучших учеников. Суянь и Се Хунчен из небесного павильона, Ху Цзяэр и Лун Юн из кровавой банды, Фань Цзы Цзи из дома бури были учениками с огромным потенциалом. Ученица этого безумного старика Сянин Чжан из небесного павильона не могла получить наследие. Но старик расслабленно сидел на месте. Заметив, что его ученица все не появляется, он в одиночестве ушел и до сих пор не вернулся. Что за безответственный учитель? Думали профессионалы трех сект и критически отзывались о Мэн Вуя. Наследие разожгло вражду между тремя сектами, и среди отрядов кровавой банды возникла жесткая конкуренция. Они считали действия небесного павильона и дома бури как ограбление и без конца проклинали Мэн Вуя. Если бы не его бой с профессионалом кровавой банды, то другие не узнали бы о существовании пещеры небесного наследия. Это были сокровища кровавой битвы, которые присвоили другие школы. Они считали, что компенсацию даже сравнить нельзя с такими сокровищами. Ху Мэн несколько дней ругал своих подчиненных, но не смел ругать Мэн Вуян. Он был зол на Лун Цзэйтян и Лун Хуэй. Это животное спровоцировало Мэн Вуя и привело к такому беспорядку. Если бы он не сделал этого, ничего бы не произошло. Хорошо, что он умер. Даже если бы ты не умер раньше, я, твой отец, разорвал бы тебя в клочья. Семья Лун не спасла бы тебя. Не только Ху Мэн был недоволен семьей Лун. Во всей кровавой банде наблюдалось сильное недовольство. Лун Цзэйтян знал, что он ошибся, сразившись с Мэн Вуя месяц назад. Это напугало его, и он боялся появляться здесь. Сейчас он выздоравливал в штабе кровавой банды. Но, учитывая известие о смерти его внука, можно было так легко сдержать эту ненависть. Рано или поздно ты поплатишься, поклялся про себя Лун Цзэйтян. Профессионалы трех сект, переполненные тревогой, ждали, и вдруг перед ними возник световой барьер. Словно рябь появилась на поверхности спокойного озера. Вдруг световой барьер рухнул, оставив в залежах минералов большую каверну. «Здесь есть кто-нибудь?» – нервно спросил Ху Мэн. Пещера небесного наследия исчезла, но ученики трех сект не появились. Внутри были обе его дочери. Что с ними произошло? Ху Мэн был не одинок в своем беспокойстве. Другие профессионалы чувствовали то же самое. Лучшие ученики, вошедшие в пещеру небесного наследия, до сих пор не появились. Наблюдая за происходящим, они услышали неподалеку печальные крики. Старейшина дома бури изменился в лице и поспешно пошел вперед. Глава 159. Возвращение в секту. Когда старейшина вернулся, он последовал за ранеными учениками дома бури. Ученики, отвечая на вопросы профессионалов, рассказывали о пещере небесного наследия. Спустя несколько мгновений профессионалы кровавой банды и высшего небесного павильона тоже нашли в окрестностях своих учеников. Профессионалы с облегчением вздохнули. Оказалось, учеников разбросало по всему ветру черного леса. Хотя это озадачило профессионалов, они понимали, что это обеспечивает защиту наследнику. Профессионалы трех сект суетливо обыскивали лес черного ветра, разыскивая учеников. Они вели себя крайне осторожно. Теперь они не знал, кто из учеников стал обладателем безграничного будущего. Даже Ху Мэн, вспыльчивый лидер кровавой банды, приветствовал учеников с почтением и примирением, что заставило многих учеников растеряться. По сути, они были мостами в будущее. Отношение лидера кровавой банды тронуло учеников. Со слезами на глазах они заявили о своей готовности защищать мастера секты до самой смерти. Ху Мэн искренне улыбнулся. Он полагал, что ученики, даже не достигшие истинного наследия, должны были многое получить в пещере. Ухаживать за ними стоило. Профессионалы дома бури и дома небесного павильона думали так же. Они тайно презирали Ху Мэна, поэтому тоже заинтересовались опытом своих учеников. Чтоб собрать всех понадобилось полтора часа. Многие вернулись в секты, явившись старейшинам. Су Янь должны были подозревать, и ничто не могло изменить эту ситуацию. Кай Ян и Су Янь стояли на горе Черного Ветра, куда их отправил портал. Су Янь не была знакома с местностью, но Кай Ян много раз был здесь. Спустя долгое время они, наконец, смогли найти верную дорогу. «Пройдя 25 километров, мы найдем деревню Черных Слив», — указал вдаль Кай Ян. «Мы не можем вернуться вместе, это вызовет подозрения», — нерешительно сказала Су Янь. Она понимала, что не может подставить Кай Яна, вернувшись вместе с ним. Кай Ян кивнул. «Вы должны прийти первой, потому что многие ищут именно вас. Если вы задержитесь, это вызовет лишние подозрения. Помните, что вы не получили наследие, кто бы ни задавал этот вопрос. Понимаю, ты тоже должен быть осторожнее». Су Янь развернулась и уже собралась уходить, но Кай Ян потянул ее назад. «Что такое?» – спросила Су Янь, но раскаленная аура крепко обняла ее, заставив тут же замолчать. Су Янь тихо простонала. Улыбнувшись, Кай Ян отпустил ее. «Помните о своем обещании. Один раз в месяц». Су Янь нежно кивнула. Попрощались они неохотно, хотя знали, что еще встретятся в секте. Они долго смотрели друг на друга, но Су Янь, собрав решимость, сказала: «Я пойду». Она шла быстро, отбрасывая полупрозрачную белую тень. Кайян смотрел на нее, пока она не скрылась из виду, а затем, покачав головой, улыбнулся и направился к высшему небесному павильону, пещера небесного наследования. Кайян думал, что самым большим сокровищем было не наследство, а Суянь. После нескольких часов неспешной прогулки Кайян вернулся в небесный павильон. Некоторые ученики до сих пор не вернулись, и их ожидали в ближайшее время, так что возвращение Кайяна не привлекло лишнего внимания. По пути Кайян заметил нечто странное. Ученики приветствовали его вежливо, чего никогда не было. Многие не подходили к нему, но все же улыбались, приветствуя его сложенными ладонями. Даже дьякон небесного павильона поприветствовал его. Кайян ощутил облегчение. Он смог выйти из пещеры небесного наследия живым, так что его ждут безграничные перспективы. Естественно, никто его больше не игнорировал. Они приветствовали его и, возможно, станут ему друзьями, по крайней мере, такие мысли мелькали. Кайян пришел в свою хижину. Не успев даже убраться, он услышал, как к двери приближаются шаги. Он задался вопросом, кто может посещать его в такое время. Открыв дверь, он встретил нетерпеливого Сюму. Увидев Кайяна, Сюму с беспокойством и теплотой в голосе сказал: «Я рад, что ты вернулся в целости и сохранности, брат Ян». Кайян сразу же пригласил его внутрь. «Заходи, брат Сю, не нужно такой вежливости, я пришел лишь для того, чтоб убедиться, все ли в порядке». Самодовольно улыбнулся Сюму. «Я должен возвращаться к тренировкам». И Сюму покинул порог. Кайян пораженно вспомнил, что не видел Сюму на лестнице. Где он был? На такой шум невозможно было не обратить внимания, разве что его тревожили более важные вещи. Кайян улыбнулся, наблюдая, как Сюму уходит. В пещере было лишь одно наследие, так что Сюму ничего не получил. Похоже, ему везет. Кайян не мог сидеть сложа руки, потому что снова услышал шаги, которые на этот раз были легче, словно принадлежали женщине. Его сердце подскочило. В хижину нерешительно вошла зеленая тень. «Сестра», — Кайян продолжал улыбаться. Сегодня в его хижине было довольно оживленно. Сначала пришел Сюму, затем Сянин Чен, которую он тоже не видел в пещере небесного наследия. Они не видели друг друга со времени возвращения из долины девяти гор. «Брат», — Сянин Чен вошла в хижину и спросила: «Ты недавно вернулся?» «Да, только что», — кивнул Кайян. «Слышал, что ты была в пещере небесного наследия, но не смог найти тебя». Сянин Чен, как и всегда, была обаятельной. От слов Кайяна ее уши заметно покраснели. Сянин Чен ответила: «Да, мастер действительно вернул меня обратно. Ах да, я нашла там немного камней огненной Яны и приготовила для тебя таблетки». Она протянула ему бутылку. «Это понадобится тебе, не так ли?» Кайян с улыбкой взял ее. «Спасибо», — Сянин Чен сказала, покачав головой. «Тебе не нужно быть таким вежливым. Разве ты не хочешь посидеть и поговорить со мной?» «Нет, я просто хотела узнать, что ты в порядке?» — поспешно махнула рукой Сянин Чен. Она была довольно застенчивая и не смела оставаться с ним один на один. «Я пойду, ты должен хорошо отдохнуть». «Хорошо», — Кайян не стал ее задерживать, — «я очень устал». Сянин Чен улыбнулась. Она осталась довольна его ответом. В дверях она обернулась, словно хотела что-то спросить, но, поколебавшись, растеряв мужество, ушла. Затем она вспомнила долину девяти гор. Сянин Чен часто мечтала о поцелуе глухой ночью. Эта сцена заставляла ее сердце быстро биться от радости. Она долго ощущала беспокойство, ворочалась в кровати, и ей трудно было прийти в себя. Когда Сянин Чен исчезла, его взгляд переместился на бутылку. Он ощущал благодарность друзьям за их заботу. Ночь прошла тихо. Он не делал ничего, лишь тихо и спокойно спал. На следующий день он отправился в торговый город Черного Ветра, чтоб купить 3 лепестка цветов хаоса и траву мертвого дерева. Он уже хотел это сделать, но пещера небесного наследия нарушила его планы. После инцидента с пещерой торговый город стал довольно оживленным. Ученики 3 сект обсуждали свои приключения в пещере, 9 зверей и, конечно же, бесконечную лестницу. Люди, которые не смогли попасть в пещеру, с большим интересом слушали их. Суянь не было в торговом городе. Сейчас ей было небезопасно покидать высший небесный павильон. На нее смотрели все. Они хотели узнать, получила ли она наследие. Кайян купил нужные травы и инструменты, после чего покинул торговый город. Вернувшись в высший небесный павильон, Кайян прибыл к реке извивающегося дракона. Обычно он здесь медитировал. Три дерева солнечных фруктов дрожали на ветру. Возможно, через несколько лет они снова расцветут. Кай Ян потер руки. Он хотел попытаться и раньше, то тогда он был слишком слаб. Теперь, достигнув стадии трансформации Ци, он наконец мог сделать это. Найдя небольшой валун, он обвязал его веревкой и спустился к скале, что возвышалось над рекой извивающегося дракона. Он не знал, что редкое сокровище, скрытое внутри него, порождает энергию Ян, когда он медитирует возле скалы. Аппетиты Кай Яна были скромными. Он не хотел обнаружить в реке извивающегося дракона клад. В конце концов, 11-й старейшина много раз убеждал его, что уничтожать поток нельзя, потому что он скрывает в себе большую опасность. Загадочный 11-й старейшина был по крайней мере бессмертным экспертом Вознесения. Если даже он ощущал опасность, то Кай Яну не следовало выходить за рамки. Это было бы самоубийством. Глава 160. Создание пещеры. Кай Ян спускался вниз по течению, поглощая энергию Ян, которая становилась все плотнее и плотнее. Ветер выл, и этому не было конца. Это завывание осложняло тренировку, потому что нарушало спокойствие. Бойца могло побеспокоить все, что угодно. Если бы я мог создать пещеру на подветренной стороне, то смог бы спастись от этих завываний. К тому же, я скрылся бы от солнечного света. Он взял с собой много веревок, чтоб спуститься на 1000 футов вниз, чтоб приблизиться к реке. Использовав все веревки, Кай Ян посмотрел вниз и увидел, что река извивающегося дракона неимоверно глубока. Он не мог рассмотреть дна, определить глубину было невозможно. Он думал о том, что веревка может порваться, и его сердце переполнял страх. Однако энергия Ян была здесь гораздо плотнее. Кай Ян остался доволен своим решением. Осмотревшись, он выбрал хорошее место для пещеры. На склоне скал росли многочисленные древние сосны. Они росли рядом, образуя гигантский навес. Если пещера будет под соснами, то деревья создадут естественный барьер от ветра и дождя. Это будет его убежищем. Выбрав место, Кай Ян создал на кончике пальца каплю Ян и прикоснулся к склону. Взрезать горную породу оказалось легко, словно пирог. Жидкость Ян в его духовном море была ограничена. Большинство он уже потратил во время совместной тренировки с Суянь. Теперь у него было всего 5 капель. Потратив 3 капли Ян, Кай Ян создал пещеру, в которую мог бы поместиться. Камни упали вниз и исчезли в реке извивающегося дракона. Кай Ян сел и стал ждать. Через некоторое время до него донесся звук удара о дно реки. Теперь он мог понять хотя бы примерную глубину. Результат потрясал. Глубина была больше 10 000 футов. Прошло полдня, и пещера значительно расширилась, но исчезла вся жидкость Ян. У Кай Яна оставалась лишь физическая сила, и он больше не мог расширять пещеру. Он вытащил бутылку, которую подарила вчера Сянин Чен. Вспомнив неловкий инцидент, он ощутил покалывание вины. К счастью, это было в далеком прошлом, и он ее больше не встретит. Приняв несколько таблеток, создав еще немного жидкости Ян, он продолжил свои работы. Пещера радовала Кай Яна. Глядя на то, как она расширяется, Кай Ян представлял, что строит себе секретное убежище. Кай Ян напрягался несколько дней. Для создания жидкости Ян он использовал таблетки, подаренные Сянин Чен. Жажду он утолял утренней росой, собранной с хвои сосен. Он почти не ощущал голода. Голод редко беспокоит того, кто достиг уровня трансформации Ци. Через 7 дней пещера была готова. Кай Ян стоял у входа, восхищаясь своим шедевром. Он по-дурацки хихикал, ощущая удовлетворение. Пещера была в 2 раза больше хижины Кай Яна, и ее трудно было обнаружить. Шум не проникал внутрь, хотя мягкий свист все же слышался. Его новое жилище было отличным местом для тренировок. Здесь было намного лучше, чем где-либо. Слева от входа в пещеру была каменная выемка, где Кай Ян хранил еду. Он положил туда лепестки цветка хаоса и траву мертвого дерева. Справа была комната побольше. Это была комната отдыха. Там стояла кровать, вырезанная из цельного камня. Ее поверхность была гладкой и ровной. Кай Ян потратил много времени на ее полировку. Неизвестно, о чем думал Кай Ян, но на этой кровати могли поместиться 3 человека. Хе-хе-хе, отличная работа, подумал Кай Ян. В центре пещеры было открытое пространство. Это была личная пещера Кай Яна. Несмотря на грубоватую обстановку, здесь было довольно тепло и уютно. Гораздо лучше, чем в хижине. Обычные люди не могли долго находиться возле реки извивающегося дракона. Он мог хранить здесь все, что угодно, не опасаясь кражи. Поднявшись по веревке, Кайян вырезал в каменной стене уступы, чтоб в следующий раз веревкой уже не пользоваться. Развязав веревку, охватывающую большой валун, Кайян вернулся в пещеру. После стольких дней напряженной работы у него наконец появилось достойное место для спокойных тренировок. Возможно, здесь было даже лучше, чем в высшем небесном павильоне. Кайян сидел у входа, скрестив ноги, наслаждаясь теплом этого места. Вдруг о чем-то вспомнив, он запустил руку в складки одежды. Он достал монстра Женьшеня, который даже не пытался сбежать и не сопротивлялся. Казалось, он улыбнулся Кайяну. Старый демон сказал, что такие вещи растут в местах, где есть энергия Ян и энергия Инь. Кайян не знал, почему монстр Женьшеня был в пещере небесного наследия, но теперь он все понял. Это был результат искусства объединения Инь-Ян. Он выдавил каплю жидкости, чтоб покормить монстра. Впитав каплю, тот стал еще радостнее, словно ребенок. Затем монстр Женьшеня, окруженный аурой, соскочил с его ладони. Обойдя пещеру, он нашел для себя подходящее место и замер. Кажется, он улыбался. Кайян ощущал, как огни плотной ауры, окружающие монстра, поглощают энергию Ян. Энергия Ян была в пещере довольно плотной. Его охватило любопытство, и он вспомнил про шило душилом. Тут же он услышал почтительный голос. Старый слуга приветствует молодого хозяина. «Посмотри на этого монстра Женьшеня и скажи, что с ним происходит», — попросил Кайян. Старый демон тут же ответил. «Эта вещь может поглощать и энергию Инь, и энергию Ян, а здесь обилие энергии Ян, которая ему подходит. Однако, не сбивайся на полуслове, чтоб я не задавал лишних вопросов», — холодно предупредил Кайян. Старый демон забыл, каким пугающим может быть Кайян. Они говорили впервые за долгое время, а он уже дрожал от страха. В шиле душилами была заключена его бессмертная душа, а сам он помнил о решительности и беспощадности Кайяна, так что поспешно продолжил. Он может поглощать и не Ян, что прости, в этом месте обилие Ян, так что какое-то время это не будет проблемой, но в итоге он может не только перестать расти, но и начать увядать, словно цветок без лепестков или облако, дрейфующее в небесах. В конце концов, ему нужна Инь. Выходит, здесь недостаток энергии Инь, уточнил Кайян. Вы говорите верно, хозяин. Думаю, когда Суянь будет приходить, она сможет давать мне немного своей Инь. Поколебавшись, Кайян неловко спросил. Ты говорил, что если мужчина и женщина любят друг друга, но их энергии будут проникать в их тела, не так ли? Да, пораженно сказал старый демон. Хозяин, вы... Что ж, это не запрещено. В конце концов, Кайян так молод. Старый демон обнаружил, что Кайян потерял свою врожденную чистую Ян. Это стало результатом первого интимного контакта с женщиной. Кто ты такой, чтоб задавать эти вопросы? Огрызнулся Кайян. Простите, хозяин, мне просто было любопытно. В будущем я воздержусь от таких вопросов. Следующего раза не будет. Издевался Кайян. Он в раздумьях нахмурил брови. Хотя происхождение старого демона было загадкой, у него был богатый опыт, и он много знал о монстре Женьшеня, поэтому он должен говорить правду. Когда он и Суянь обменивались энергиями, он был рядом с ними. Однако в него энергия Суянь не проникла, он не стал их частью. Хотя они могут стать супругами, это не будет полностью их желанием, это будет влиянием наследия. Если бы не искусство объединения Инь-Ян, Суянь лишь разозлилась бы на него за то, что он лишил ее девственности. А даже если бы не разозлилась, то впечатление у нее создалось бы неблагоприятное. О каком родстве может идти речь? Суянь не открыла ему свое сердце. Даже если они будут чувствовать влечение, это будет эффектом искусства объединения Инь-Ян. Любовь не может вырасти за одну ночь, ее нельзя вырастить с помощью боевых техник. Их чувства будут по-настоящему взаимными, когда они станут друг для друга наиболее важными людьми в жизни. Старый демон решил утешить Кайяна. «Вам не стоит сожалеть. Я хорошо знаю женщин. Ты уже захватил ее тело, значит рано или поздно захватишь ее сердце. Я всю жизнь это знал. Но разве ты уже мертв?» — усмехнулся Кайян. Старый демон с осторожностью искал признаки гнева, но не обнаружил их. Он с улыбкой продолжил. «Это правда, хозяин, но женщина навсегда сохраняет особое чувство к первому мужчине. Хозяин, вам просто нужно приложить больше усилий, и она не устоит перед вами. Когда настанет день, монстр Женьшеня Инь-Ян еще покажет свой эффект». Глава 161. Особенности трансформации Ци. Поколебавшись, старый демон продолжил. «Дело в том, хозяин, что монстр Женьшеня Иньян полезен только для одной пары, и это две женщины, которых вы знаете, так что когда придет время, делать выбор будет трудно. «Две?» – сконфуженно спросил Кайян. Он думал, что старый демон ошибся, но потом все понял. Возможно, старый демон имел в виду сестер Ху. В конце концов, они вместе прошли довольно много ступеней. После того, как он ограничил свободу старого демона, тот больше не мог наблюдать за окружающим миром. Конечно же, это значило, что он не знает о произошедшем после восхождения. Кайян не хотел вдаваться в подробности, поэтому он приказал: «В будущем ты не должен использовать свое божественное чутье, когда я останусь наедине с любимой женщиной». Он боялся того, что старый демон станет свидетелем его близости с Суянь. Старый демон посчитал приказ несправедливым. Он решил возразить: «Вы можете спокойно отдыхать, хозяин. Хотя я зол, но никогда ни за кем не подглядывал. Плевать, будет хорошо, если ты запомнишь мои слова. Я буду иметь их в виду». После минуты молчания старый демон предложил: «Если не возражаете, хозяин, я могу исследовать эту глубокую реку. Ты спрятал на дне нечто интересное?» — с любопытством спросил Кайян. В конце концов, тайна глубин реки извивающегося дракона разжигала в нем жажду знаний, но его сил было слишком мало, и у него не было средств, чтоб изучить реку. «Мне непонятно, что скрыто в глубинах, но я ощущаю положительную ци. Это ци – сложный противник для моей бессмертной души. Кроме того, там есть очень плотная демоническая ци. Эти две энергии противодействуют, так что я не понимаю, как они существуют здесь вместе. Если честно, хозяин, я хочу усилить бессмертную душу, воспользовавшись демонической ци. Так мне будет легче в будущем помогать вам, хозяин». Кайян задумался. Кайян проверил утверждение старого демона о плотной демонической ци. Он сказал, что в глубине вод был убит демон. Это заполнило область демонической ци. Старый демон хотел укрепить свою бессмертную душу. Кайян не решался. В конце концов, он не был уверен, что старый демон, восстановив силу, не вырвется из-под контроля. Это было все равно, что прострелить себе колено. Подумав, он решил, что не стоит так беспокоиться. Божественное чутье старого демона уже слилось с его, так что его жизнь и смерть зависели от действий Кайяна. Старый демон, ожидая, с тревогой наблюдал за Кайяном. Кивнув, тот согласился: «Хорошо, ты можешь идти». Он влил в шило душилом немного юаньцы, так как это сокровище было хранилищем для юаньцы. Затем Кайян передал его старому демону. «Большое спасибо, хозяин», — с благодарностью произнес старый демон. Соединившись с шилом душиломом, он превратился в черный туман и полетел прямо к реке извивающегося дракона. После того, как старый демон ушел, Кайян достал из нагрудного кармана небольшой кошелек. Этот кошелек дала ему Лань Чуде, и там лежали два семечка фрукта чистого сердца. Если сестра не так хороша в обмане, то это даже делало ее симпатичной. В первый раз, когда он встретил ее в торговом городе Черного Ветра, он раздобыл эти семена, но тогда цена не имела значения. Когда он встретил ее в пещере Небесного Наследия, это было судьбоносным вопросом. Они вместе путешествовали, вместе сражались. Они были на одной стороне, вместе терпели трудности. Забыть о ней было трудно. Если бы не цепи выбора, Кайян никогда не полюбил бы ее так сильно. Хотя в конце она была милостива к Ниюну, но она успела показать, что может быть безжалостной. Она всегда была на стороне тех, из кого могла извлечь выгоду. Когда Ниюн создавал проблемы Кайяну, она не останавливала его, потому что Ниюн приносил больше пользы. Если бы Лань Чуде упрекнула Ниюна, он никогда не посмел бы вести себя так раскованно. Но она этого не делала, а за Кайяна стояла лишь Ду и Шуань, так что провокации Ниюна оказались бесполезными. Нападение со спины обычно не производит хорошего впечатления. Кайян никогда не обвинил бы ее. Каждый имеет право принимать решение, чтоб спасти себе жизнь, а другие не имеют права вмешиваться. Может быть, она действительно равнодушна к бедным и слабым людям, отдавая предпочтение богатым и сильным. Если ей нравится делать крупные ставки, то это ее выбор. Кайян подумал, что ему лучше не сближаться с ней, иначе он рано или поздно за это заплатит. Вытащив семена, он бросил кошелек в реку извивающегося дракона. «Где я могу посадить эти семена?» Кайян осмотрел свою каменную обитель. Он не мог посадить их здесь, потому что здесь не было подходящей почвы. Затем ему в голову пришла мысль. Снаружи было довольно много древних сосен, А это значит, что на их корнях должна быть земля. Если сосна может пустить здесь корни, то семена чистого сердца могут тем более. Это была духовная трава, и ее жизненный тонус был выше. Духовная трава подпитывалась мировой ци, так что ей не нужно было ради питания бороться с соснами. Кайян капнул на семена по одной капле жидкости ян, но, к его удивлению, никакой реакции не произошло. Лишь вторая капля полностью пропитала семена. Это определенно были высококачественные семена. Он задавался вопросом, откуда они появились у Лань Чуде. Похоже, 1200 серебряных монет не были пустой тратой. Посадив оба семечка, Кайян снова уселся в пещере, скрестив ноги. Закрыв глаза, он активировал тайное искусство истинный Ян. Он тренировался впервые с того момента, как прорвался на уровень трансформации Ци. Вдруг Юань Ци Кайяна разбушевалась. Его волосы и одежда заколыхались. Он стал бледным, словно призрак. Сердце Кайяна переполняла бунтующая энергия. Ему хотелось стремительно ее израсходовать. Он хотел сражаться с кем-то, пока не пойдет кровь. Прежде он ощущал подобное лишь во время поединков, но на этот раз это были тренировки тайного искусства истинный Ян. Но это случилось не из-за тайного искусства истинный Ян. Это случилось из-за того, что Цинли достиг уровня трансформации Ци. Как и говорила тогда Суянь, уровень трансформации Ци был особой гранью для любого бойца. Бойцы начинали с уровня закаленного тела, и затем, когда они уже умели управлять Юань Ци, они достигали уровня начального элемента. Затем следовал уровень трансформации Ци. К этому моменту Юань Ци в теле бойца становилось так много, что техники становилось сложно контролировать. Как правило, из-за этого происходили вспышки Юань Ци, и именно это сейчас испытывал Кайян. На самом деле, это было ожидаемым явлением. Из-за этого явления уровень трансформации Ци имел две цели. Во-первых, нужно было дальше накапливать Юань Ци, расширяя границы и увеличивая силы. Эта цель касалась всех уровней. Во-вторых, нужно было контролировать силу боевых техник. Как правило, боец, только что достигший трансформации Ци, не мог полностью контролировать Юань Ци. Когда он достигал 7 и 8 ступени трансформации Ци, он получал больше контроля над своей энергией. Это относилось к Лань Чуде. Когда она активировала энергию, Юань Ци не бунтовала. Ду и Шуань и Ниюн пока не умели контролировать свою Юань Ци. Несмотря на то, что Ду и Шуань достигла 6 ступени, ее Ци выплескивалась во время сражения и вызывала неутолимую жажду крови. Бойцы, достигшие трансформации Ци, обычно были вспыльчивыми и раздражительными, а это повышало вероятность конфликтов. Если оба соперника достигли трансформации Ци, то, скорее всего, они будут бороться, пока один из них не сойдет с ума или не умрет. Смертность на этом уровне была самой высокой. В такой ситуации большинство бойцов пытались успокоиться. Они могли принимать лекарства или даже хранить при себе сокровища, которые успокаивают их нервы и подавляют импульсивность. На данном этапе бойцы, культивирующие искусство холода, имели верх над остальными. Эта техника требовала спокойствия или даже холодного характера, поэтому им легче было преодолеть это препятствие. Кайян понимал, что Суянь это не очень беспокоило. Ее сердце и разум были скованы холодом, как Юань Ци могла взрываться. Бойцы уровня трансформации Ци контролировали Юань Ци с помощью сражений. Когда им удавалось это сделать, они брали под контроль все свои силы. Это могло повлиять на врожденный характер человека. Если человек выигрывал сражение, он ощущал удовлетворение и возросшую силу. Проигравший, наверное, был обречен на пессимизм и подавленность. Большинство бойцов сбивались с пути, рухнув в наслаждение убийствами, отклонившись от заданной траектории. Пройдя уровень трансформации Ци, они снова становились спокойными. Следом шел уровень разделения и объединения. Кайяну до этого уровня было еще далеко. Он ощущал, как взрывается его Юань Ци, но это, кажется, ничуть не влияло на него. Его грудь охватил холод. Таким был эффект кулона, который ему подарила Суянь. Этот кулон был сделан из ледяной нефритовой кости, но не дело было даже не в нем, а в золотом скелете внутри тела Кайяна и несгибаемой воли, которую он практиковал. Привыкнув к новому уровню, он уже мог без каких-либо трудностей контролировать Юань Ци. Это напоминало эффект несгибаемой воли, его боевой техники, но чувства были немного другими. Большинство людей преодолевали это препятствие с большой трудностью, но Кайян отличался от них. Его Юань Ци успокоилась очень быстро, не успев даже взорваться, и уже была под контролем. Кайян раздумывал об этом и пришел к выводу, что в его теле натянуты струны золотого скелета. Когда он использует несгибаемую волю, он может казаться кровожадным, но внутри он будет спокоен. Он никогда не терял нить рассуждения и прекрасно понимал, что происходит. Это было большое преимущество. На уровне трансформации Ци требовались опыт, тренировки и контроль, однако у Кайяна уже было самое важное. Теперь ему нужно было только время, чтоб накопить силы. Глава 162. Побочные эффекты искусства объединения инь-ян. Перед тем, как начать, Кайян зажег благовоние, источающее экзотический аромат. Сев у входа в пещеру со скрещенными ногами, он активировал тайное искусство истинный ян. Он мог не только получать жидкость ян из камней ян или духовного фрукта, но и подавлять скорость своей юаньцы, чтоб тело адаптировалось к сопротивлению. Со временем его юаньцы начнет циркулировать быстрее, и это пригодится ему во время сражений, увеличит его боевую мощь. Он планировал подавлять юаньцы, чтобы показывать истинную мощь лишь в критических ситуациях. Кайян тренировался в течение 2 дней, вставая лишь для того, чтобы заполнить подставку для благовоний нужными травами. Несмотря на то, что это было лишь небольшое улучшение пытки, Кайян все равно продолжал работать над тайным искусством истинный Ян. Он вспомнил Суянь, хотя не желал этого делать. В его сознание всплыли картины того, как они были вместе в главном зале Дворца Небесного Наследия. Он отчетливо помнил ее мягкую шелковистую кожу, помнил, как они прижимались друг к другу. Почему я продолжаю вспоминать эти моменты? Почему я не могу отбросить эти воспоминания? Кайяна озадачивала, что он не может контролировать свои мысли. Он был уверен в собственной силе воли, был уверен, что сможет себя контролировать, однако едва мог избавиться от желания предаться разврату. Когда прошло 2 дня медитации, Кайян вдруг открыл глаза, на его лице блестел странный взгляд. Он услышал шокированный крик, словно кто-то сражался. Хотя прозвучал он отчетливо, Кайян не смог его узнать. Он не двигался. Он ясно слышал, как падают камушки, и его охватила бдительность. Это говорило о том, что кто-то перемещается по скале над пещерой. Я доделал ее 2 дня назад. Как ее могли обнаружить? Кто раскрыл меня? Кто нашел убежище? Звук приближался, а бдительность Кайяна медленно сменялась радостью. Он мог сказать, кто это был. Это была никто иная, как Суянь. Когда она приблизилась, в его теле начали бешено циркулировать кровь и юаньцы. Возможно, искусство объединения инь-ян заставило его ощутить это. После того, как их юаньцы слились, они могли обнаруживать друг друга на расстоянии. Разве она не говорила, что мы будем встречаться раз в месяц? Прошло всего 10 дней, а она уже ищет меня. Кайян сиял от радости. Он сообщил старому демону, чтоб тот его не беспокоил, и с ожиданием смотрел на вход в пещеру. Уже скоро там мелькнул изящный белый силуэт. Не успела она приземлиться, а Кайян уже подбежал обнять ее. Тело Суянь было теплым. Ее груди прижались к груди Кайяна. Он ощущал ее ожесточенное сердцебиение. Под тусклым лунным светом Кайян мог видеть ее прекрасное покрасневшее лицо. С узлом на голове она выглядела более зрелой, и Кайян смотрел на нее влюбленным взглядом. Кайян попытался опустить голову для поцелуя, но Суянь быстро прервала его. «Подожди!» Суянь мягко оттолкнула Кайяна, подавив желание прижаться к теплому телу любовника. «Почему?» – с нетерпением спросил Кайян. «Я здесь не одна!» Суянь неловко посмотрела на Кайяна. Взгляд Кайяна скользнул вниз. Ее держал за талию кто-то, кого Кайян никогда не заметил бы без ее подсказки. «Что случилось?» – спросил Кайян. Он был настолько поражен, что ему казалось, что разум на миг отключился. «Почему она здесь? Это место лишь для меня и Суянь. Ты знаешь ее?» Суянь сжала красные губы. В ее взгляде смешались неловкость и вина. «Позволь мне посмотреть». Кайян протянул руку к человеку, который ее обнимал. «Будь осторожен, эта девушка», — напомнила ему Суянь, не зная, смеяться или плакать. Кайян сразу же покраснел. Когда он обнимал Суянь, он обнимал эту девушку. Он не понимал, что коснулся кого-то другого. «Не трогай то, что не должен трогать», — гневно посмотрела на него Суянь. Кайян посмотрел на лицо незнакомки, и ему показалось, что его ударила молния. Кайян долго смотрел на нее, прежде чем заговорить. Молодая ученица, он не ожидал, что Суянь приведет к нему Сянин Чан. Глаза Сянин Чан были закрыты. Ее лицо покрывала тонкая вуаль, она медленно дышала. Что произошло? Кайян не мог собраться с мыслями. Он мог принять то, что Суянь пришла проведать его, но не ожидал, что она принесет бессознательную Сянин Чан. Вдруг он вспомнил крик, похожий на крик сражающегося. Испугавшись, он посмотрел на Суянь. «Ты ударила ее, чтоб она потеряла сознание?» Суянь отвела взгляд и, слегка опустив голову, кивнула. «Я не поранила ее. Она ждет здесь уже несколько дней. На самом деле, я пришла, чтоб поговорить с тобой. Так что, я ударила ее». Кай Ян хлопнул себя по лбу, потеряв дар речи. Хотя Суянь и Сянин Чан были на уровне истинного элемента, Суянь была сильнее Сянин Чан. Если бы они сражались, Сянин Чан была бы слабым противником. Более того, Суянь легко могла вырубить ее, напав из-под тишка. Несмотря на то, что ему было немного страшно, его успокаивало то, что Сянин Чан не пришлось бояться. Она простит их, как только они объяснят всю ситуацию. Суянь посмотрела на Кай Яна и спросила: «Кажется, она много знает о тебе. А что ты знаешь о ней?» Кай Ян не стал отвечать. Взяв Сянин Чан на руки, он прошел глубже в пещеру и уложил ее на каменную кровать. Она спала, и ее вид был спокойным. Кажется, она действительно не пострадала, иначе им пришлось бы столкнуться с гневом Мэн Вуя. Суянь спокойно смотрела на своего любовника. «Уже довольно поздно. Мне нужно уделить внимание какому-то особенно важному вопросу», — обнял ее Кай Ян, сев на край кровати. Суянь повернулась к нему, поджала губы и ответила: «Да, ты думала обо мне?» Кай Ян не смог спрятать усмешку. Суянь мягко кивнула. Однако вдруг она зажала его рот рукой и строго напомнила: «Это странно. Когда я начала культивировать искусство холодного сердца, мое сердце ко всему охладело. Ничто в этом мире не будоражило его. Но теперь каждый раз, когда я начинаю культивировать, я вспоминаю о тебе. Если я пытаюсь подавить эти мысли, становится только хуже. Я не могу не думать о тебе». Напряжение росло, и она уже не могла противостоять движениям Кай Яна. «Давай поговорим об этом позже». Не удержавшись, Кай Ян упал вместе с ней на кровать. Его руки развратно поползли по телу, и скоро их дыхание стало тяжелее. Руки Кай Яна продолжали исследовать морщины и складки ткани, которая в итоге оказалась снятой. Глаза Кай Яна округлились, когда он увидел лунный свет на ее коже. Безупречная, гладкая и шелковистая кожа, круглые и упругие груди, блестящие соблазном глаза. Он ощущал нежный запах ее дыхания, видел красивое лицо, на котором дрожали веки. Она была сном, от которого Кай Ян не хотел просыпаться. Суянь уже не нервничала, ее переполняло ожидание. Об этой богине мечтали ученики трех сект, а сейчас Кай Ян мог вкусить ее. Сейчас даже манера поведения у нее была совсем другой, нежели обычно. Кай Ян целовал каждый дюйм нежной кожи Суянь, ее тело задрожало, а бедра сами по себе начали двигаться. Ее дыхание стало тяжелее, духовное море Кай Яна наполнилось теплом. Он ласкал ее кожу и уже не мог сдерживаться. Наконец Суянь ощутила заполненность в теле. Сначала ей было немного неприятно, но приятное ощущение быстро поглотило ее. Пытаясь не кричать, она зажала рот рукой, но стоны все равно вырывались. Вскоре пещера пропиталась их мягкими голосами и ароматом. Когда все утихло, они прижались друг к другу, слишком смущенные, чтобы говорить. Они даже забыли, что Сянин Чан лежит рядом с ними. Все это время она лежала на расстоянии вытянутой руки. Им повезло, что она была без сознания и позволила любовникам испытать радость. Суянь и Кай Ян не знали, почему каждый раз, когда они пытаются культивировать, их внимание сосредоточены друг на друга. А сейчас их не волновало даже Сянин Чан. Прижимая к груди прекрасную возлюбленную, Кай Ян произнес: «Суянь, думаю, это лишь наша проблема». «Хаэм», кивнула Суянь, пощекотав волосами грудь Кай Яна. «Думаю, это связано с искусством объединения инь-ян. Мы думаем друг о друге всякий раз, когда культивируем. Когда ты культивируешь, твой ум наполнен мыслями обо мне». Суянь мягко стукнула Кай Яна по груди, словно обвиняя его за такую небрежность. «Я тренируюсь реже, так что мои порывы не так сильны». Кай Ян говорил правду. Он тренировался, используя экзотические благовония. Аромат подавлял эффекты искусства объединения инь-ян, так что они действовали на него не так сильно, как на Суянь. «Очевидно, мы обречены быть вместе», — счастливо улыбнулся Кай Ян. «Мы не можем это остановить», — твердо произнесла Суянь. «Пока мы рядом, мы не можем не думать друг о друге. Что же ты предлагаешь? Нам нужно подавлять эти желания полностью». Мы не можем позволить искусству объединения инь-ян контролировать нас. Это мы должны контролировать его», — уверенно говорила Суянь. Она мягко посмотрела на Кайяна. «Я знаю, что это слишком жестокое решение для тебя. Моя техника позволяет подавлять эмоции, но твоя техника отличается от моей. Энергия Ян слишком сильная, и стоит тебе начать ее культивировать, твои позывы станут более нетерпимыми, чем у меня». Глава 163. Ученица без сознания. «Понимаю», — кивнул Кайян, а на его лице отпечаталась серьезность. «Если ты действительно не можешь подавить эти позывы, ты можешь излить их на других женщин». Длинные ресницы Суянь дрогнули, но лицо ее осталось серьезным. «Нет, я не извращенец». Кайян заставил себя улыбнуться. Суянь медленно покачала головой. «Ты не понимаешь, когда эти позывы возникают, появляется невыносимая боль. 2 дня назад я искала тебя, но заметила, что поблизости скрывается сестра Ся. Не в силах выдержать, я ударила ее. Надеюсь, она не рассердится на меня, когда придет в себя». «Разве это плохо?» – нахмурил брови Кайян. Он знал про темперамент и силу воли Суянь. Она, чистая и холодная женщина, действительно достигла предела в своей выносливости. Это тяжело и физически, и психически. «Я не могла остановить дрожь», — голос Суянь стал строже. «Я понимаю это, поэтому не против того, чтоб ты нашел другую женщину». Кайян не ощутил все последствия этого непреодолимого стремления. Он не был уверен в том, что сможет противостоять им, так что он не стал ее упрекать. Суянь положила голову Кайяну на грудь, ее взгляд упал на девушку, лежащую рядом. «Сестра Ся, хороший кандидат. Думаю, она действительно заботится о тебе. Хотя ее лицо скрыто вуалью, она удивительно красива. Более того, она сильная, не говоря уж о том, что она добрая и нежная. Тебе стоит сблизиться с ней, пусть она будет в твоих объятиях, когда меня здесь не будет. Пожалуйста, не говори больше ничего. Боюсь, последствия могут быть не такими, как мы думаем», — сказал Кайян, вспомнив слова Мэн Вуя. «Откуда ты знаешь?» Кайян объяснил, как к нему попали 9 кристаллов инь, но избежал рассказа о поцелуе с Сянин Чан. Он ничего не скрывал Лон Суянь, но не хотел пятнать репутацию сестры. «Понимаю. Поэтому мне стоит поблагодарить ее». Выслушав рассказ, Суянь составила о Сянин Чан хорошее мнение. «Она не будет винить тебя, когда очнется», — утешил ее Кайян. «Понимаю». Они обнимались, болтая друг с другом, обсуждая переживания и интимные вопросы. Они делали это 4 дня, а затем Суянь встала, чтобы одеться. «Я должна уйти. Подожди». Кайян указал в угол пещеру, на монстра Жиншеня Иньян. «Перед тем, как уйти, влей в него немного инь». «Что это такое?» Суянь присела, чтобы присмотреться к монстру Жиншеня. «Оно улыбается мне. Это растение из пещеры небесного наследия. Это растение из пещеры. Оно поглощает Ян и Инь, чтобы выжить. В этом месте есть только Ян, так что твоя Инь должна его сбалансировать». Суянь не колебалась. Протянув руку, она мягко коснулась монстра и влила в него свою Инь. Растение, ощутив прилив сил, заулыбалось еще сильнее. После этого Суянь встала и обняла Кайяна. Некоторое время побыв в его объятиях, она развернулась. Кайян быстро спросил, когда очнется сестра Ся. «На рассвете», — ответила Суянь и исчезла вдалеке. Суянь не забрала Сянин Чан, потому что хотела, чтоб Кайян воспользовался ей, пока она без сознания. Она хотела избавить Кайяна от проблем. Когда Суянь покинула пещеру, она обернулась. Поняв, что сделала, она покраснела от стыда. Она чувствовала вину и беспокойство. Она думала, какой она ужасный человек. Она пыталась убедить себя, что это не так, что это относится к серой морали. В то же самое время Кайян стоял на месте, как вкопанный. Он вспомнил нечто важное, о чем совсем забыл. Уникальное телосложение Сянин Чан. Суянь говорила, что усыпила Сянин Чан. Однако Суянь не имела ни малейшего понятия о ее уникальном телосложении. У Сянин Чан было святое лечебное тело. Она могла использовать собственное тело и техники культивации, чтоб создавать из любой энергии таблетки. Разве ее можно было усыпить обычным наркозом? Даже если она потеряла сознание, она должна была проснуться гораздо раньше рассвета. Кайян лил пот. Почти 2 часа он простоял у входа в пещеру, будучи не в силах уйти в комнату, где лежал Сянин Чан, чтоб не столкнуться с неудобным разговором. На самом деле, Кайян хотел скрыться в земном ядре, чтоб избежать любого унижения, которое его ожидало. Прошло достаточно времени, и это чувство уменьшилось. Кай Ян мог делать механические движения. Шаг за шагом он медленно побрел обратно. Воздух в комнате был влажным и душистым. Кай Ян придвинулся к Сянин Чан. Он ясно слышал ее дыхание, которое стало немного тяжелее, чем прежде. Это не укрылось от внимания Кай Яна. Как неловко. Кай Ян вытер пот со лба. Он медленно сел рядом с Сянин Чан. Она лежала, не шевелясь, лишь грудь вздымалась от вздохов. Ее прекрасное миниатюрное тело занимало половину каменной кровати. Стройные ноги скрывало зеленое платье, украшенное весенними растениями. Кай Ян смотрел на нее, не моргая. Он заметил, что ее дыхание стало тяжелее. Сердце забилось быстрее, а на щеках появился румянец. Тонкие веки дрогнули. «Привет», — вздохнул Кай Ян, наклонившись к ней. Он тихо позвал. «Сестра Ся, сестра Ся». Но девушка оставалась неподвижной, не открывая глаз и не произнося ни слова. Кай Ян решил предупредить ее. «Я собираюсь поднять вуаль». Кай Ян никогда не видел ее лица полностью. Даже во время того поцелуя он лишь приподнял вуаль. Кай Ян медленно протянул руку. Он знал, что это единственная возможность. Все это время Кай Ян наблюдал за телом Сянин Чан, но не заметил никаких движений. Сянин Чан не шевельнулась даже тогда, когда он убрал вуаль. «Ты можешь молча вытерпеть это». Кай Ян похвалил ее силу духа, потому что Сянин Чан притворялась спящей очень умело. Опустив вуаль, Кай Ян странно улыбнулся. «Сестра, раз ты не просыпаешься, я хотел бы, хаем». Кай Ян не договорил, но по тону было ясно, что он имел в виду. Пальцы Кай Яна искривились, словно когти. Он медленно провел пальцами по нижней части живота девушки. Сянин Чан ощущала дрожь, ей было чрезвычайно трудно контролировать себя. Ее тело начало едва заметно подрагивать. Сжатые губы изогнулись дугой, однако она отказывалась открыть глаза. Кай Ян еще долго продолжал эту чудовищную пытку, но ничего не услышал. «Хорошо, кажется, ты действительно без сознания». Кай Ян признал свое поражение. Он вздохнул. «Выспись, сестра. Надеюсь, на рассвете ты ничего не вспомнишь». Кай Ян подошел к выходу и уселся медитировать. За всю ночь Сянин Чан не издала ни звука, и Кай Ян снова подошел к ней. Кай Ян немного волновался из-за того, что она не шевелилась, поэтому изменил положение ее тела. Затем он вышел из пещеры и стал подниматься по скале. Кай Ян чувствовал облегчение. Сянин Чан был уверен, что она в любом случае не будет использовать информацию о нем и Су Янь против него. В высшем небесном павильоне, по пути к залу вознаграждения, он встретил приветливого Мэн Вуя. «Малыш Кай Ян», быстро побледнев, Кай Ян изобразил непонимание. Ускорив движение, он поспешно ушел из поля зрения, словно ничего не слышал. «Почему он убегает?» — нахмурился Мэн Вуя. Он не помнил, чем мог оскорбить мальчика, и не понимал, почему тот убегает. «Приветствую, казначей Мэн». Толпа учеников с уважением приветствовала его. Когда он выступил против кровавой банды, все поняли, что недооценивали казначея. Пока не обнаружилась пещера небесного наследия, они не уважали этого старика, склонного к извращениям, однако теперь все ученики знали о его силе. Они могли лишь вести себя послушно перед ним, словно домашние животные. Заметив, что Мэн Вуя не преследует его, Кай Ян расслабился. Он вошел в павильон боевых навыков и увидел, что здесь собралось много людей. Он прислушался, пытаясь разобраться в ситуации. В пещере небесного наследия многие ученики смогли получить различные боевые техники или техники культивации. Высший небесный павильон был заинтересован в этом, поэтому ученики могли претендовать на очки взносов. Более того, небесный павильон обещал им серьезные награды. Однако это делал не только небесный павильон. Кровавая банда и Дом Бури поступили так же, чтобы приобрести боевые техники и техники культивации. Хотя у Кай Яна было два набора боевых техник, взрыв палящего солнца и звездная метка, он не желал говорить о них, особенно о звездной метке, которая могла сделать его удар особенно смертельным. Глава 164. Выступая против традиций, предавая собственную мораль.